и попросила у Льюитов машину на 2 дня. Она внесла $50 залога и в качестве своего адреса местом жительства назвала Окрид-отель. И Феррис дал ей машину, не проверив это? Ну, а зачем? Машина ведь застрахована. Как бы то ни было, но дело обстоит именно так. А ты проверил вокзал, аэропорт? Не выезжала ли она из города? Проверил. Пока она не замечена. И это что, все, что у вас есть? Да, пока все. Ответил Мифлин, выбрасывая окурок. Дело с похищением самое противное. Если деньги из выкупа помечены, киднапперы убьют похищенного, и тогда никаких концов не найдешь. Остается только одна надежда на то, что кто-то из них не будет удовлетворен своей долей и выдаст остальных. Положение усугубляется еще и тем, что Брэндон дрожит за каждый свой шаг. Единственным реальным звеном во всем этом деле является пока Мэри Джером. Но я не могу ее найти. Ну что ж, может быть, еще одно убийство вас подбодрит, с горечью сказал я. Я не буду особенно удивлен, если завтра меня пристукнут. Мифлин внимательно посмотрел на меня. Это единственная хорошая новость, которую я получил за последние дни, — сказал он. Да-да, готов держать пари, что они так и сделают. Я ушел от Мифлина, который потирал руки и насвистывал похоронный марш. «Ну, ты написал завещание?» — спросил Джек Керман, наблюдая, как я заряжаю свой револьвер 38-го калибра. «Надеюсь, ты оставил все свои деньги мне?» «Я найду им достойное применение. У моей девушки, знаешь ли, широкие запросы». «Помолчи, Джек», — оборвала его Паула. Она старалась не показывать своего беспокойства, но глаза выдавали ее. «Неужели нельзя вести себя прилично?» «Замолчите вы оба», — сердито сказал я, глядя на них. «Ваши разговоры нагоняют на меня страх. А теперь давай, Джек, уточним все еще раз. За домом, вероятно, установлено наблюдение, так что ты не должен высовываться. Потом я сообщу тебе, куда мы направляемся. Выжди 5 минут и потом поезжай за нами вслед, убедившись, что тебя никто не видел. И что бы ни произошло, не показывайся. Разве что начнется перестрелка. Тогда ты можешь принять в ней участие». Керман поперхнулся. «Что ты сказал?» «Я сказал, что ты можешь принять участие в перестрелке». «Ага, я так и понял. Судя по всему, это мне нужно писать завещание, а не тебе. И ради всего святого постарайся стрелять в цель», — сказал я, посмотрев на часы. Потом встал, сунул свой пистолет 38-го калибра в плечевую кобуру. «Ну, пора отправляться. Паула, если до 12 часов от нас не будет известий, позвони Мифлину и расскажи все». «Надеюсь, что этого не произойдет», — сказал Керман с обеспокоенным видом. «Будь осторожен, Вик», — сказала Паула. Я потрепал ее по плечу. «Я тебя не понимаю. Ты, не задумываясь, посылаешь меня на квартиру к наркоманам, но беспокоишься о таком пустяке, как киднаппинг.